Алло. Здравствуйте, Полина Леонидовна. Здравствуйте. Меня зовут Теплов Егор Сергеевич, отдел взыскания банка Тинькофф. Ранее вы договаривались с нашим сотрудником на оплату, но не внесли средства, и условия договоренности были нарушены. Требование банка произвести оплату в размере 17 200 рублей сегодня. Оплата поступит? А у вас в педик, что ли? Я не совсем понял ваш вопрос, Полина Леонидовна. Что у вас с голосом? Заднеприводный? Что вы... Полина Леонидовна, я не понимаю вашего вопроса. А вас что, в Гугле забанили? Погуглите, что это значит. Не читайте, Полина, пожалуйста, Леонидовна, таким голосом. Ваш противно становится. Я ни с кем Полина не договаривался, Леонидовна, на какую оплату. Не будет ее. Вы отказываетесь от оплаты, Полина Леонидовна? Да, отказываюсь. Но отказ от оплаты не освобождает вас от ответственности. Да? Полина Леонидовна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Угу. И... Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 17 200 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать до 7 ноября. Оплата от вас поступит? Нет. Полина Леонидовна, вы обещали внести платеж в не размере обещала. 17 тысяч рублей до 28 октября. Не Почему оплата такого. Так и не поступила? Потому что я не обещала. Полина Леонидовна, у нас отмечено, что вы обещали внести платеж. Да мне плевать вообще, что у вас там отмечено. Разговоры послушайте. Это ваши сотрудники, коллеги хотели лишнюю кость от хозяина получить. Поэтому поставили отметку, что обещание. А бламинго не будет оплаты. Полина Леонидовна, почему от вас не поступила оплата? Потому что мы не требуем подробного описания проблемы. Просто в двух словах объясните, что случилось, да? Подробного описания вашей ситуации. Просто в двух словах объясните, что у вас случилось. Совершенно верно. В двух словах. Не хочу платить. Тем не менее, вы пообещали внести оплату в конкретный срок, и нарушение договоренности уже негативно отразилось на вашей характеристике. А я обкакаюсь сейчас со страху. И расплачусь от расстройства. Как вы сейчас собираетесь решать вопрос с долгом? Никак, у меня нет никакого вопроса. Полина Леонидовна, альтернативные варианты есть всегда. Вы можете обратиться к вашим близким или а знакомым. А я что, сказала, наверняка... что у меня денег нет? Я сказала, у меня вопросов нет. Вы не в попад сейчас скрипт прочитали. Полина Леонидовна, я четко следую инструкциям. Ну да, я банк слышу, может как вы читаете. Банк может вам дополнительное время и условия, чтобы не приложить максимум. Не представить, а предоставить. Чтобы... Неправильно читаете. Полина Леонидовна, имейте в виду, что если оплата не поступит в срок, банк будет вправе прекратить попытки с вами договориться и передать документы. Прекращайте. Но передача дела в суд не уменьшит сумму вашей задолженности, а только увеличит ее за счет судебных издержек. И кроме того, по решению суда вы будете обязаны оплатить задолженность в течение нескольких дней. Поэтому не усугубляйте Полина свое Леонидовна. Положение и уже сегодня начинайте искать сумму в размере 17 200 рублей. Мы готовы предоставить вам время до 10 ноября. Не надо. Я все равно платить Полина не буду. Полина Леонидовна, вы понимаете, что диалог крайне важен для вас? Нет. Особенно с вами он вообще не важен. И носит неконструктивный характер. Что вы имеете в виду? У вас голос педика. Как с вами можно конструктивно разговаривать? Вы у меня только смех вызываете. Алина Леонидовна, я прошу вас вернуться к общепринятой на той манере общения, иначе я буду вынужден зафиксировать негативную отметку в вашем кредитном деле и прервать разговор. Угу. А еще жизнь свою прервите вместе с этим разговором. Вообще Полина прекрасно Леонидовна, будет. Я с вами прощаюсь. Прощаюсь. Имейте в виду, действия банка, направленные на взыскание долга, будут продолжаться. Пока. Ни к чему ж. А так пыжился, так пыжился. Давай трубку бросил и в дупло отполз. Уж бесишь меня. Ненавижу таких слащавых мальчиков. Мужик должен быть мужиком, а не вот это вот женоподобное существо. Ну давай трубку бросай уже. Сидит он там, слушает. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Петкун Ольга Николаевна, отдел взыскания банка Тинькофф. У вас задолженность по двум продуктам в размере 9840 рублей. На карте задолженность составляет 3100 рублей и по кредиту на покупку 6740 рублей. Требование банка провести оплату сегодня. Готовность оплату сегодня? Нет. Маргарита Викторовна, вы уже давно не вносите оплату в банк, поэтому сейчас интересно прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? Исключительно в принудительном. Но хочу обратить ваше внимание, что передача дела в суд не уменьшит сумму задолженности, а только увеличит ее за счет судебных издержек. Кроме того, вы будете обязаны оплатить задолженность в течение нескольких дней. Что заглохло? Вы закончили? А вы? Если у вас нет возможности оплатить, сегодня мы готовы подождать. У меня есть возможность, но я не буду вам платить. 6740 рублей по кредиту на покупку до 28 октября включительно. Оплата от вас поступит? Нет, конечно. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Не хочу вам платить. В связи с чем это связано? С отсутствием желания. Мы не требуем подробного описания сложившейся ситуации. Просто в двух словах объясните, что случилось. Да, объясните в двух словах, что у вас произошло. Не хочу платить. Эта информация поможет долгу принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Не хочу платить. Отсутствие оплаты в указанный срок в будущем может послужить причиной отказа в получении кредита любого. Понимаете серьезность ситуации? Нет никакой серьезности ситуации. Сроки исполнения обязательств регламентированы не только условиями договора, но и 314 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Ага. За нарушение сроков оплаты предусмотрена ответственность. Какая? Вы знаете, что нарушаете действующее законодательство Российской Какая Федерации. Какая ответственность предусмотрена за нарушение 314 статьи? Банк зачисляет вам штрафы. Это ответственность? Вы не понимаете, что банк такое ответственность? Банк возможность урегулировать вопрос долга добровольно. Тетя, отвлекитесь от скрипта. Для оплаты Какая минимального ответственность предусмотрена? Я уже назвала ответственность. Штрафы начисляются? Это обосраться какая ответственность? Я сейчас прям расплачиваюсь. У вас кредитная история. Вот это вообще пипец просто. Это... Для оплаты минимального платежа как выразить свое возмущение по этому поводу. До 31 октября платеж. Мне плевать, я все равно не буду вам платить. Никогда. Вкладывая дату платежа, вы только усугубляете ситуацию. Если банка направлены на возврат просроченной задолженности, будет продолжаться, да? Ищите 3100 рублей для оплаты задолженности по кредитной карте. И 6740 рублей. Мозги свои ищите в срочном порядке. Мы сейчас с вами свяжемся. До свидания. Мозгом со своим свяжитесь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Замарзина Татьяна Валерьевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему кредиту на покупку имеется задолженность в размере 1842 рубля. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок? Вы готовы назвать мне номер телефона, с которого звоните? Что заглохло? Алло? В соответствии со статьей 7 Федерального закона номер 230 банку разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании... Так назовите мне этот абонентский номер, с которого вы звоните. так что мы четко соблюдаем требования закона в области... Ну так назовите мне абонентский номер, с которого вы звоните. Не помог скрипт, да? Ну вот подготовьтесь в следующий раз к конструктивному диалогу. Узнайте номер телефона, с которого вы звоните, и тогда мы с вами сможем о чем-то договориться. Я вас более не задерживаю. Пока. Пока не поможете проверить. Вы даже не смогли скрипт прочитать. Все, девушка, это не ваше. Бросайте эту работу. Она вас до добра не доведет. Факт моего звонка вы можете проверить по номеру телефона 8-800-35-7-75. Я не сказала, что меня смущает факт звонка. Я попросила назвать циферки. Я вам сказала, что все телефонные номера согласны договору. Ну вот назовите мне. Я про договор у вас ни слова не спрашивала. Я сказала, назовите номер телефона, с которого вы звоните. По вашему кредиту на покупку имеется задолженность. Вы нормальная девушка. Мы не продолжим с вами разговор, пока вы мне не назовете номер телефона, с которого вы звоните. Если вы затрудняетесь, я вас больше не задерживаю. Вы можете бросить трубку и отползти в дупло. Пока. Ни к чему ж. Надо попрощаться. Готовы к диалогу? Я сказала, мы продолжим. Назовите номер телефона, с которого вы звоните. Хватит там вздыхать. Пожелайте мне хорошего вечера и попрощайтесь. Вы не вывезли этот разговор. Вам за взыскание двойка. Ваш куратор послушает эту запись и даст вам пинка. Чего молчим? Либо трубку бросьте, либо вещайте. Действия банка, направленные на возврат просроченной задолженности, будут продолжаться. Вы со всеми так разговариваете, да? Ой, вы там что, еще живы, да? Я думала, у вас там эпилепсия. Конечно. Приступ случился. Но вы не плачьте. Вы еще поднатаскаетесь, не переживайте. Я так понимаю, что это самое начало вашей карьеры, Тиньков, который скоро перестанет существовать, как акционерное общество Тиньков Банк. Все? Девушка, ну вы там живы или что? Я жду, когда вы закончите разговор. А зачем? Вы мне все равно циферки назвать не можете. Вы просто так висите на линии бесплатно. Я не обязана это вам говорить. Вы это без меня знаете. Ну и все тогда. Прощаемся. Подготовьтесь к конструктивному диалогу. Нарушение предусмотренных договором влечет за собой ухудшение кредитной истории в ваших интересах произвести оплату как можно скорее. Угу. Всего доброго, до свидания. Забыли добавить. Пока. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? А по какой причине вы отказываетесь назвать мне номер телефона, с которого вы звоните? Да что у вас там за паузы такие? Вот как с вами разговаривать, если вы такие паузы делаете? В вашем скрипте нет ответа на этот вопрос. Не ищите его там. Я его не ищу, я вам уже ответила. Нет, вы мне не ответили. Вы вопрос вообще понимаете? Да, конечно. Незаметно. Вы еще долго будете отнимать мое время? Это был вопрос. Я вам тоже задала вопрос. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Пока вы мне не ответите на мой вопрос, у нас не получится с вами конструктивного диалога. До свидания.